Не хочешь разговаривать со мной? Ничего, когда придет время, она с тобой повеселится, еще пожалеешь, что не спросил у меня», — засмеялся напыщенный змей. «Она, о ком он говорит, в июле даже подумать об этом толком не успел». Заклинатель темного пути активировал начерченную печать, подавляющая энергия нарастающим потоком окутала Вэйюэ и с силой вдавила в рыхлую почву. Из змеиных зрачков вырвался бедственный мрак и клубящимся дымом влился в самую грудь Вэйюэ, проникая в каждый духовный меридиан, полностью обволакивая золотое ядро. Вэйюэ ощущал, что задыхается, тело задрожало, силой сжав ладони в плотный кулак, он до последнего терпел испытание, до скрежета собственных зубов. Кровь жгучей струей вырвалась из его рта. В последний момент охвативший золотое ядро мрак ворвался в самый его центр, ядро покрылось паутиной мелких трещин. В момент, когда по оболочке золотого ядра поползли трещины, Вэйюэ, обезумев от яркой вспышки боли, заорал во все горло. Кажется, он не мог сделать вдох. Ощущение, что все внутри разрывается, вырвало бы крики из легких даже у мертвеца. Бессмертный не мог отключиться, чтобы ничего не чувствовать и принять темную энергию в себя. Пребывая в забвении беспамятства, светловолосый заклинатель внимательно следил за этим, контролируя сознание Вэйюэ. Разрывающую все тело жгучую боль стало невыносимо терпеть, кровь из губ хлынула усиленным потоком, вызвав приступ кашля. Возможно, если бы тело одновременно пронзило тысяча мечей, было бы немного приятнее, чем от уничтожающих оболочку золотого ядра беспощадных трещин. Поторапливая девушку, бойцы украдко рассказал зимней стуже, кто они и как здесь оказались, и девушка попросила скорее переложить тело Вэйюэ на место, где она лежала ранее. Стоило его телу оказаться на льдине, стужа стремительно наклонилась к лицу Вэйюэ, ее холодные голубоватые губы замерли у безжизненных губ бессмертного. Слегка надавив на скулы так, чтобы губы Вэйюэ приоткрылись, она вдохнула в них холодный воздух, и в самом конце лепестки губ мужчины и девушки слегка соприкоснулись. Этот вопиющий способ снятия проклятия не остался без пристального внимания бойцу. Бессмертный стоял рядом и наблюдал эту картину. Вмиг до жути смущенное бледное лицо покрыли краски вечерней зори. Вот уж дамочка, сердце отдала одному, но не прочь поцеловать другого. Она в себе вообще, неужели способа поприличнее не нашлось? Как недостойно для поведения девушки. Разные мысли метались в голове главы Бай, но вслух комментировать он ничего не стал. Лишь сильнее нахмурил брови и наморщил нос от отвращения к неподобающему девице легкомысленному поведению. Зимняя стужа отстранилась от губ Вэйюэ и объяснила, что теперь необходимо подождать, проклятие должно отступить. Пока они ожидали, бойцы уповедал ей всю историю, что ранее рассказал им ледяной повелитель. Как бы она сейчас не раздражала его, все же Вэйюэ она помогла, и глава Бай решил раскрыть всю правду, дабы успокоить затянувшуюся печаль девушки. Хладные щеки зимней стужи гладили жгучие слезы от осознания того, что она все не так поняла. Как много ошибок совершают люди от недопонимания, как много поспешных радикальных решений принимают, когда оставалось дождаться своего счастья совсем немного. Если бы ее не разбудили эти бессмертные, то им с повелителем так и не суждено было бы вновь встретиться. Все из-за ее поспешных выводов. Как она могла усомниться в своем возлюбленном, в своем повелителе льда? Пока девушка нещадно корила себя за непомерную глупость, глава Бай пристально смотрел на неподвижно лежащего Вэйюэ, ожидая, когда тот откроет глаза. Вдруг безмятежное до этого лицо черноволосого заклинателя сильно нахмурилось, на висках выступили капли испарины. Цу притронулся к его лбу и почувствовал, как руку чуть не обожгло жаром. Мечник принял решение срочно возвращаться к повелителю льда. В пещере не было ничего, чем можно было помочь Вэйюэ, а спокойно ждать, когда глава Северного Ветра находился в таком состоянии, он не мог. Зимняя стужа предупредила, что способна самостоятельно добраться до повелителя, и обратилась снегом, а Байцу полетел с Вэйюэ на мече. Гонимый всеми ветрами снег и беспощадно рассекающий воздух меч бессмертного долетели до дома ледяного повелителя и зимней стужи быстрее, чем ожидалось. Их встретил ледяной повелитель с белоснежным змеем. На лице его сменилось столько эмоций, стоило взгляду упасть на его возлюбленную. Он не мог поверить своим глазам, что она правда стоит перед ним, что это не очередной его сон или наваждение. Но нежную встречу после томительной разлуки в 500 лет пришлось отложить и помощь даосам. Повелители стужа не могли позволить себе бросить их в беде, Ведь именно эти мужчины подарили им шанс на воссоединение. В июле расположили в просторных покоях царства льда. В комнате напротив кровати, прикрытой синими шелковыми занавесками, стояли зимняя стужа, ледяной повелитель и бойцу. Почему он до сих пор без сознания? Вы точно справились с проклятием? Голос Цу звучал беспокойно и торопливо. Я сняла с него леденеющую метку, но, кажется, с ним что-то не так, дело не в проклятии. Зимняя стужа была уверена, что успела обратить проклятие, тем более что черная, оледеневшая плоть постепенно начала отмирать, освобождая чистую кожу из своих оков. Очевидно, причина его удрученного состояния крылась в чем-то другом. Ледяной повелитель подошел к Вэюе, взял его руку, развернув ладонью к себе, и приложил пальцы к его запястью, вливая свою энергию, что проходило по духовным меридианам главы Чжао до золотого ядра и возвращалось обратно к повелителю. Он внимательно изучал состояние мужчины. Через мгновение повелитель льда отдернул руку и повернулся к находившимся позади собеседникам. По его лицу читалось чрезмерно заметное непонимание, граничащее с полным отрицанием происходящего. Его золотое ядро, оно, я впервые такое вижу. Из уст ледяного повелителя эти слова звучали намного плачевнее, чем из уст, к примеру, прославленного лекаря. Ведь повелитель когда-то был небожителем и прожил уже множество сотен лет. Если такой, как он, впервые что-то увидел, то все, похоже, очень и очень плохо. Бай Цу практически добил себя подобными размышлениями, поторопившись спросить, пока окончательно не растерял остатки здравого рассудка. Что вы почувствовали? Золотое ядро вашего друга покрыто пеленой трещин, и из каждой сочится тьма. Повелитель произносил слова так, словно сам считал, что несет полнейший бред. Если бы кто-то подобное заявил ему, он бы счел собеседника чудаком. Лицо Бай Цу побледнело до зелени, зрачки вновь затмили голубую радужку. Он несколько раз повторил про себя то, что услышал. Мечник знал, что Вэюэ иногда использует темные практики. Да, это, безусловно, извращает душу и сущность заклинателя. Темные силы способны затмить золотое сияние ядра, ведь заклинатели темного пути черпают энергию извне, а не из ядра, забрасывая самосовершенствование, что приводит к полному осушению духовных каналов. Но ядро при этом не покрывается трещинами. Никто точно не знает, что может произойти, если ядро бессмертного разрушится полностью. У любого сошедшего с праведного пути даоса ядро по-прежнему остается в целости. Никто никогда не встречал живых бессмертных с треснувшим ядром, либо от того, что их не существовало, либо от того, что они мгновенно умирали, если представить, что подобное вообще возможно. Трещины не могли появиться сами собой, но что должно было произойти, чтобы запустить разрушение ядра? Полагаю, с таким разрушением ядра не протянул бы ни один бессмертный. То, что он сейчас дышит, великая удача, заключил повелитель льда, но Бай Цу настолько потерялся в себе, что даже не услышал слов повелителя. Другая проблема заключалась в том, что глава Чжао нажил себе немало врагов. Правильнее сказать, у него даже друзей нет, а вот врагов он обретал мгновенно. Иной раз достаточно было неуважительно на кого-нибудь взглянуть, остальное завершало его репутация. Если кто-то прознает, что Вэюэ сейчас настолько уязвим, то непременно воспользуется шансом его уничтожить. Бай Цу не позволит, чтобы об этом узнал кто-то еще. Глаза мечника вновь сковал твердый лед, ледяной повелитель и зимняя стужа. Я должен настоять на том, чтобы данная информация осталась исключительно между нами, спрятав все свои переживания глубоко в себя, приказал он голосом холоднее самого льда, горячее самой лавы. Бай Цу прямо сейчас готов вступить в бой со свергнутым тысячелетним небожителем, если тот не согласится молчать. У нас свой мир, мы не вмешиваемся в дела даосов, все останется между нами. Повелитель льда сполна ощутил угрозу в голосе Бай Цу, но не стал никак на нее реагировать. Он понимал его. Если бы с дорогим его сердцу человеком случилось нечто подобное, он бы точно так же безрассудно бросил все силы на его защиту. И тут стоит задуматься, кто из них выиграл бы в этой схватке. Тысячелетний когда-то вознесшийся бессмертный или озверевший волк, отчаянно защищающий свою стаю, готовый рискнуть своей жизнью ради ее безопасности. От разговора их отвлек внезапно очнувшийся от собственного крика Чжао Вэюэ. Безумные глаза с бьющимися в агонии внутри радужки всплесками тьмы смотрели сквозь пространство, сбивчивое тяжелое дыхание не покидало грудь мужчины. Постепенно он пришел в себя и заметил три пары глаз, что безмолвно смотрели на него, словно на ожившего мертвеца. Никто не решался начать говорить. Эта картина порядком надоела главе клана Северного Ветра. Последнее время он слишком часто стал ловить на себе ошарашенные взгляды. Кто бы знал, насколько его раздражает эта жалость к нему. Черноволосый мужчина сосредоточил свой взгляд на обомлевшем бойце и рыкнул. «Лицо попроще можешь сделать». Затем он плюхнулся обратно на кровать, изучая взглядом потолок. Сбивчивое дыхание практически нормализовалось. Он очнулся на том самом моменте, когда силы Змееноглазого запустили разрушение золотого ядра, и, каждый раз проживая эти воспоминания, он ощущал боль снова и снова, как наяву. После недовольства главы клана Северного Ветра, вываленного на главу Бай, мечнику стало немного легче на сердце. Если Вэйюэ отпускает колкие словечки, значит, еще не все потеряно. Главное, сейчас он пришел в себя. Осталось как-то выяснить, что с ним произошло и откуда эти трещины на золотом ядре. К сожалению, это самое сложное, ведь Циу прекрасно знает, что Вэйюэ ему абсолютно не доверяет. А вопрос в лоб может еще более усложнить их и без того хрупкие отношения. Мечнику осталось до подходящего момента делать вид, что он ничего не знает, главное, не проболтаться в порыве чувств. У главы Западного Ветра никогда не было проблем с самоконтролем, но глава Западного Ветра из кланов Четырех Ветров и Циуподли Вэйюэ давно начали существенно разделяться, словно две абсолютно разные личности. Глава 15. Согревающая имбирь. Несмотря на то, что солнце практически поднялось в небеса и на улице заметно посветлело, сильная слабость и утомление дали о себе знать. Глава клана Северного Ветра сам не заметил, как провалился в сон. Ненавистные ему гости покинули комнату, дабы продолжить разговоры за ее пределами и случайно не разбудить Вэйюэ. Бай Циу решил, что возвращение домой подождет. Хотя сердце его тревожилось о том, какие цели преследовал незнакомец и зачем сослал их в утерянное царство льда, он прекрасно понимал, что Вэйюэ необходим отдых, и он не станет его будить. Беседуя с ледяным повелителем и зимней стужей, мечник брел по длинному коридору, исписанному слегка светящимися морозными узорами, со множеством покрытых инеем дверей. Бай Циу кое-что вспомнил. Они вернулись в царство достаточно давно, но так и не встретили главу клана Южного Ветра и главу клана Восточного Ветра. Тихого Лэй Бая еще можно было потерять, но Ямэли остаться незамеченной просто не могла. «Повелитель, позвольте узнать, где сейчас бессмертные, что ранее остались с вами?» Циу посчитал своим долгом предупредить глав о своем возвращении и что скоро они смогут отправиться домой. «Они отбывают наказание», — совершенно невозмутимо ответил повелитель льда, не сбавляя уверенного шага. «Ледяной повелитель, насколько я помню, мы договорились. Вы освободите нас, а мы вернем вам зимнюю стужу. Если я не прав, поправьте». Бай Циу коротко взглянул на девушку, следующую подле повелителя. Он все еще не мог забыть ее настойчивый поцелуй с Вэйюэ и внутренне раздражался от одного вида этой девушки, но держал себя в руках, манеры не позволяли вести себя иначе. «Верно, верно, но вернули вы ее только сейчас, а я совершенно не рассчитывал на ваш успех в поисках. Не волнуйтесь, спешу вас заверить, что ничего такого ваши друзья не делают». На словах «ничего такого» повелитель льда как-то странно заулыбался. Эта улыбка не утаилась от внимательных глаз главы клана Западного Ветра. «Так где же они? Прямо сейчас они, должно быть, отправились кормить моих стражей». Голос повелителя стих, а Циу облегченно вздохнул, ведь подобное наказание не отличалось какой-нибудь возмутительной жестокостью. Но после недолгого молчания, вновь улыбнувшись, повелитель добавил: «И еще кое-что должны были сделать». Мечник собирался уточнить, что именно, но в этот момент они вышли на просторный балкон, с высоты которого открывался чарующий вид на заснеженное царство льда. Невозможно было отвести взгляд от открывшегося вида, и вопрос так и не прозвучал. Солнечные лучи подсвечивали снежинки и отчерчивали границы плотного снежного покрывала, создавая переливающее сияние, словно небожители рассыпали тысячи блестящих драгоценных белых нефритов. Зимняя стужа тихим голосом вмешалась в разговор мужчин и предупредила, что вынуждена откланяться, подготовить стол и угостить гостей чаем. Глава Западного Ветра поспешил заверить ее, что этого вовсе не обязательно делать, но девушка оставалась непреклонна. Воскресший дух правителя в утонченной натуре ощущался немногим слабее, чем у повелителя льда. Циу не стал продолжать спор. Во-первых, с его стороны подобное поведение было бы неуважительно, а во-вторых, его отвлек гневный женский вопль, доносящийся откуда-то с бескрайней равнины. Глава западного ветра проследовал ближе к краю балкона, а повелитель льда остановился подле него, и их взору предстала призабавнейшая картина. Девушка в роскошных алых одеяниях безостановочно бранилась непотребными словами, размахивая широкими рукавами, струящиеся каштановые волосы в изящном высоком хвосте колыхались не менее рьяно. Следом за ней тихонечко шел молодой мужчина в скромных голубых одеждах, не говорящий ни слова. В его руках покачивались наполненные чем-то ведра, а некогда чистые полы небесных одежд покрывали коричневые разводы. Потому, что одежды девушки не запятнала ни капля грязи, можно было сделать вывод, что всю работу выполнял исключительно мужчина, а девушка лишь сотрясала воздух своими речами. Наблюдающим с балкона мужчинам изредка удавалось расслышать обрывистые фразы бронящейся девицы. Байцеу сразу признал этих двоих, оттого ему стало еще интереснее. «Да что возомнила о себе эта большая креветка? Я, уважаемая глава клана Южного Ветра, входящего в объединение самых могущественных кланов Четырех Ветров. Подлец, никакого уважения, еще повелителем себя величает. Вот попадется еще раз мне на глаза, и я». Ледяного повелителя ни капли не задевала брань от девицы, скорее наоборот, забавляла. Байцеу постепенно начал догадываться, какое содержимое могло находиться в ведрах, и повелитель льда все же решил пояснить. Дело в том, что стражи не являются духами или кем-то вроде них. Это проклятые некогда люди, даже после превращения в стражи им не чужды естественные потребности. Убирать за собой они не могут, поэтому, можете не продолжать, я все понял. Не предоставив возможности завершить свою речь повелителю льда, Цу его оборвал. Мечник не мог позволить себе рассмеяться в открытую, и если бы услышал продолжение из уст повелителя, точно бы не смог сдержаться. Лишь в мыслях он позволил себе тихий смешок, кому-то давно надо было слегка приструнить Ямыли. На балкон вернулась зимняя стужа, до ее ушей донеслись обрывки красноречивых фраз с равнины, не стихающих ни на миг. Девушка подошла к своему повелителю, предложив позвать этих гостей на чай, и он согласился. Исполнять наказание нужды больше не было, хотя повелитель бы с удовольствием еще понаблюдал, давно он так не забавлялся. Пока они шли к столу, зимняя стужа объяснила Байцеу, что ей необходимо время на снятие проклятия со всего царства льда. Границы царства представится возможным пересечь ближе к вечеру. Цу обрадовался этому известию. Вэйюэ сможет отдохнуть, а ему не придется что-то придумывать для Ямыли, чтобы скрыть слабость главы Северного Ветра. Спустя какое-то время все собрались в общем зале и присели за низкий деревянный столик на мягкие коврики, окруженные расшитыми подушками. Обстановка в зале отличалась нежными оттенками зимнего времени года, от одного вида ощущалась легкая прохлада зимнего леса, хотя в зале было тепло. За это время Лэй Бао успел переодеться в одежды, что для него приготовила зимняя стужа. Ткани голубоватого оттенка, почти как прежние одежды клана Восточного Ветра, только рукава украшали ледяные наручи, что не таяли даже от тепла его рук, а широкий пояс покрывал морозный узор. От правого плеча на левую сторону груди свисали переплетенные золотые цепи. Слегка женственные черты лица Лэй Бао подсвечивались золотистым сиянием звенящих цепей. Глава клана Восточного Ветра уже давно не юноша, но миловидность лица утаивала его истинный возраст ото всех. Кто видел его впервые, мог не удержаться от осуждения, мол, неоперившегося юнца посадили на место главы, где это видано. Иногда одной внешности достаточно, чтобы сторонние кланы относились к тебе с легкой предвзятостью и толикой зависти. Но Лэй Бао не просто так стал главой. С малых лет он был предан своему делу, старательно учился, совершенствовался и приобретал новые навыки, не упуская малейшей возможности стать сегодня лучше, чем вчера. Даже Байцеу в то время был не так заинтересован в делах своего клана, а ведь Цеу старше его на 4 года, не говоря уже о Чжао Вэйюэ и Ямыли, которые все детство провели в постоянных войнах друг с другом. Байцеу тогда с ними практически не общался, а вот Лэй Бао, напротив, искренне пытался подружиться. Но Вэйюэ и Мэйли, ровесники, обладающие колкими характерами с рождения, при этом полностью противоположны, им совершенно не было дела до такого Тихони, как Бао, они считали его слишком мелким и скучным для совместных игр. Зимняя стужа с мягкой улыбкой разлила первую порцию чая по пиалам. Приятные ароматы степной мяты в сочетании с согревающим имбирем наполнили просторную залу. За столом царила тишина, а если кто-то и затевал неторопливую беседу, то говорил вполголоса, не нарушая общую гармонию чаепития. После окончания обсуждения изысканности чая с зимней стужей Лэй Бао поинтересовался, а где же глава Чжао? Вопрос, конечно же, был адресован Бай Цу, и Лэй Бао сразу перевел взгляд на него. Он отдыхает. Глава Бай не собирался вдаваться в подробности и надеялся отделаться кратким объяснением. Лэй Бао такой ответ устроил, все же по большей части ему не было дела до Вэйюэ, но в разговор между мужчинами едко вмешалась Ямыли. Отдыхает? Отчего же наш бедный глава Чжао устал? Даже мы с главой Лэй полны сил, несмотря на тяжелую ношу прошедшего наказания. На словах о наказании ее презрительный взгляд впился в повелителя льда, после чего она вновь посмотрела на мечника уже более спокойно. Настолько спокойно, насколько она могла позволить себе, говоря о главе клана Северного Ветра. Неужели главу я терзает беспокойство о здоровье главы Чжао? Бай Цу намеренно ответил именно таким образом, рассчитывая, что с виду безобидная фраза крайне сильно заденет достоинством или она прекратит расспросы. Так и случилось. Глава Южного Ветра недовольно хмыкнула себе под нос и вернулась к своей пиале, сделав глоток горячего чая. Кажется, едкость ее характера пересушила ее горло. Церемония чаепития медленно подошла к концу. Главы разбрелись по выделенным покоям, признавая, что небольшой отдых перед возвращением никому не повредит. Пока гости отправились отдыхать, зимняя стужа с повелителем льда ушли на снежную равнину к проклятым стражам. Завидев свою драгоценную госпожу, огромные существа бросились со всех ног к девушке. Их массивные горбатые тела не позволяли сделать поклон, но они крайне старались изобразить нечто подобное. Зимняя стужа коснулась хрупкой ладонью лба каждого из стражей, вливая в них собственную силу, а затем с мягким выдохом, слетевшим с ее губ, проклятие начинало постепенно рассеиваться. Через какие-то несколько часов на равнине не осталось ни одного стража, все они вернули прежний человеческий облик. Зимняя стужа не сдержала жгучих слез, она искренне извинялась перед своими подданными, каждый слуга в ответ пытался ее успокоить, заверяя, что не стоит извиняться, это было их решение, они ни капли не жалеют и пошли бы на подобное хоть сотню раз. В конце концов и подданным не удалось удержать слез, только слезы были вовсе не горькие, наоборот, полны счастья и невысказанной любви. Заветная мечта подданных сбылась, повелитель льда и зимняя стужа снова счастливы и вместе стоят перед своими верными слугами в царстве льда. Теперь в их доме снова будет порядок и умиротворение, они все этого, безусловно, заслужили, пройдя испытание судьбы длиною в 500 лет. Как и обещала ранее зимняя стужа, с наступлением первых сумерек проклятый барьер, скрывающий царство льда, полностью разрушился. Чжао Вэйюэ, по всей видимости, еще не проснулся. Хо Цзю совершенно не желал намеренно его будить, ему все же пришлось направиться к покоям Вэйюэ. Весомых причин задерживаться в царстве льда больше не осталось. Нельзя допустить, что Ямыли начнет подозревать неладное и примется копаться в делах, которые ее совершенно не касаются. Прождав какое-то время под дверью, Бай Цзю неспешно открыл ее и краем глаза заметил, что Вэйюэ не спит. Внимание главы клана Северного Ветра тотчас же пало на главу клана Западного Ветра, застывшего в дверях. «Так и будешь там стоять, раз уж в очередной раз ворвался ко мне без стука, чего теперь стоять?» Подпирая дверь, Цу посчитал это своеобразным приглашением зайти и, недолго думая, пересек порог, подойдя ближе к отдыхающему на кровати Вэйюэ. Он зашел сюда с вполне конкретной целью, но отчего-то сейчас совершенно не мог сформулировать ни единой мысли. То ли от того, что бескрайнее множество дум витало в его голове, когда он смотрел на Вэйюэ, то ли были другие причины. Мечник обратил внимание, что глава клана Северного Ветра выглядит лучше, мертвенно-бледная кожа лица приобрела более живой оттенок. Отдых пошел ему на пользу. Так и не дождавшись никаких слов от Бай Цу, Вэйюэ, недолго думая, предположил: «Мы возвращаемся». Тон его голоса прозвучал спокойно, можно сказать, немного опустошенно, а в чернеющих глазах практически не оставалось света. «Да», наконец очнувшись, кратко бросил в ответ Цу, боясь сказать лишнего. Разговор молил о развитии, но никто из мужчин не стал более ничего говорить. Главы четырех ветров собрались в полном составе и в сопровождении повелителя льда отправились в лес. Шли они примерно тем же путем, каким изначально повелитель привел их к царству. Погрузившись в более плотный вечерний мрак, что сгущался от теней деревьев, разношерстная компания остановилась на небольшой опушке. На ровном снегу высились два заледеневших невысоких деревца, растущих строго напротив друг друга. Ледяной повелитель направил совершенно прозрачный поток духовной силы, что отдавало жгучим холодом, в сторону деревьев, их верхушки медленно накренились навстречу друг другу. В конце концов два дерева сплелись между собой, образуя живую арку, их голые веточки покрыли распустившиеся цветы и золотые листики. Главы попрощались с ледяным повелителем, слегка поклонившись ему, и пересекли пространство цветущей арки. Яркая вспышка вновь озарила глаза бессмертных, их выкинуло обратно в пустующий зал собраний на то самое место, откуда и началось незапланированное путешествие. Отряхнув полы одежд, главы сразу направились к выходу. Не успели они пересечь порог зала, как ученик в характерных небесных одеждах клана Восточного Ветра, проходящий мимо в этот момент, заметил их, выпучил глаза и понесся к главам на невозможной скорости. Пока юнец бежал, он что-то судорожно орал, но разобрать его невнятные речи вышло, только когда он чуть подуспокоился. Случилась беда. На кланы четырех ветров напали. «Уважаемые главы, вы отсутствовали целых две недели, мы не знали, что нам делать. Ученики пытались помешать, но всех спасти не удалось». Доверещав последнее слово, парнишка рухнул в поклоне. Он только сейчас опомнился, в каком непочтительном тоне обратился к главам. Глава 16. Без огня хворост не загорится. Несмотря на то, что царство льда главы покинули ночью, стоило им вернуться на свою территорию и выйти за пределы зала собраний, как яркое солнце озарило нахмурившиеся лица. На улице стоял самый разгар удушливого дня. Застыв, словно восковые свечи, бессмертные пребывали в полном смятении. Поистине трудно определить, что именно шокировало их сильнее. На кланы напали, неужели бессмертный, что сослал их, пошел на такой неоправданный риск, как нападение на самые могущественные кланы? Насколько же он безумен, раз действовал в одиночку? Более того, как такое возможно, они в самом деле отсутствовали две недели. Каждый мог с уверенностью поклясться, что не прошло и трех дней. И самое главное, скольких адептов не удалось спасти. Ученику в голубых одеждах устроили целый допрос. Атмосфера сгущалась по мере того, как всплывали новые подробности, словно тесную комнату наполнял едкий запах нелюбимого благовония. И сейчас четыре пары глаз устремились к безмолвному пятому слушателю, Чжао Вэюэ. В глазах ученика читался лишь испуг, граничащий с полнейшим непониманием. В глазах главы Южного Ветра и главы Восточного Ветра загорался настоящий гнев, сдерживать который становилось все сложнее. Взгляд льдистых глаз главы Западного Ветра считать было сложнее. В нем виднелось скорее сочувствие, чем злость, будто бы среброволосый мечник чувствовал, что Вэюэ не виновен. Но все факты указывали на причастность главы Северного Ветра к нападению. Каждый осознавал, что грядет череда ужасающих последствий. Выяснилось, что погибли 34 адепта, еще 20 получили опасные для жизни ранения. На кланы действительно напал бессмертный в фиалковых одеждах. Хоть своими руками он ничего не сделал, зато вдоволь наслаждался зрелищем, как убивает его жуткая тварь. Выглядело это так, словно хозяин пришел покормить свою любимую зверюшку. Стоило Мэйли и Бая услышать, что тварь использовала заклинательские техники, словно взрастив золотое ядро, их лица позеленели. Вэюэ и Цзэ отнеслись к известию более спокойно. Они знали, что этот дух существует, и сейчас информация в очередной раз подтвердилась. Даосов поразило больше то, что им управляет этот демонов бессмертный со змеиными глазами. У Вэюэ с ним личные счеты, и любое его вмешательство в жизнь главы Северного Ветра распаляло в Даосе жажду убийства. Остальным он хоть и был незнаком, но сполна успел заработать репутацию тщедушного ублюдка. Только хилый старец станет пользоваться подлыми методами, попробовал бы сам выйти в бой. Главная причина гнева глав на Вэюэ заключалась в следующих всплывших подробностях. Оказалось, что змееноглазый бессмертный натравил свою тварь не на все кланы ветров, а лишь на три из них. Клан Северного Ветра единственный остался нетронут. Пометуя о том, что Вэюэ явно знаком с темным заклинателем, главы решили, что они в сговоре. Даже то, что глава Северного Ветра изучает запретные техники и имеет смелость в открытую их применять, с легкостью вписалось в обвинение. Следовало шокирующим новостям чуть отступить и первым эмоциям стихнуть. Произошло полное осознание произошедшего в их отсутствии. Следом раздался приказ Ямыли: «Безотлагательно созываю суд для вынесения соразмерного наказания главе клана Северного Ветра Чжао Вэюэ. Немедленно разослать письма всем до единого, а сейчас задержать его». Общий сбор подразумевал не только глав четырех ветров. Все сторонние кланы, что не входили в союз, но подчинялись им, были обязаны явиться по первому приказу. Обвинение в сговоре с целью нападения на кланы ветров – крайне страшная вещь. Преступников карают прилюдно, с особой жестокостью, присущей ситуации. Первым делом обвиняемому грозит неминуемая череда пыток с целью выявить всех причастных к нападению. Пытки подбираются исходя из силы и возможностей тела заключенного. Они позволяют сломить любого. Преследуя цель оставить человека живым, его обрекают страдать мучительно долго. И чем несговорчивее окажется обвиняемый, тем хуже ему придется. Стоит получить необходимую информацию, далее бессмертному выжигают все духовные меридианы 25, меридиан, канал, кит, трат, упр, пиньинь йотнглу, сеть каналов, русловая сеть. Согласно донаучным метафизическим представлениям традиционной китайской медицины, область циркуляции энергии ци в живом теле, один за другим меридианы, по которым протекает духовная сила, постигнет участь пустынного иссушения. Проводит осушение при помощи медленно действующего яда, специально изготовленного для наказания, что тоже является изощренной пыткой, но цель ее – не выяснение чего-либо, а полное уничтожение бессмертного, начиная изнутри. Быстрая смерть покажется лучшим исходом, если вина будет доказана. Но кто же позволит так просто умереть? На совет созывают все кланы ради зрелища расправы, в назидание остальным, словно показывая, что будет, если напасть на кланы четырех ветров. Также это отличная возможность позволить другим кланам показать свою так называемую значимость в делах четырех ветров. Но разве главы ветров позволит кому-то повлиять на исход? Конечно, нет. Другим лишь позволит вставить пару слов, сделав вид, что все были услышаны. Малейшее снисхождение повышает влияние и удерживает подле себя верных псов. Для верной службы псам необходимо подбрасывать кости и показывать, как они важны. На время, пока дойдут письма с приглашением на срочный совет остальным, и до тех пор, пока все не соберутся, Вэйюэ обязан находиться в заключении. Бай Цзю не мог изменить эти правила, как бы ни желал. Мечник настоял лишь на том, чтобы Вэйюэ не заковывали в цепи из черного железа. Черное железо подавляет силу и доставляет физический дискомфорт, а Вэйюэ еще не полностью восстановился. Да и не ясно, восстановится ли. Вспоминая о трещинах на золотом ядре, Цзю побледнел пуще прежнего. Как бы ни старался, мечник не мог поставить себя на место Вэйюэ. Цзю искренне желал его понять, узнать, что с ним произошло на самом деле. Он не хотел верить, что Вэйюэ настолько обезумел, что сговорился с темным заклинателем за их спинами. Разве тогда он мог оставить своего младшего брата в гуще событий, или именно по этой причине Лудунь не напал на клан Северного Ветра? Как правильно поступить? Пожалуй, главный вопрос, на который прямо сейчас Цзю желал получить срочный ответ. Как опровергнуть очевидное? Что, если он допустит ошибку? Как только ученик донес стражникам срочный приказ главы Я, они моментально оказались подле зала собраний. Стражники грубо схватили Вэйюэ за плечи. Черноволосого даоса повели в пещеру, где отбывали наказание провинившиеся бессмертные, там же их и пытали. Вход в пещеру был надежно скрыт свисающими изумрудными лианами, чрезвычайно ядовитого сорта. Если коснуться их, кожа вмиг покроется ужасающими волдырями, следом настигнет мучительная смерть. Используя редкую технику, полотно лиан можно раздвинуть, но техника подвластна только тому главе или стражнику, чьей кровью окажется запечатана. По обе стороны от входа днем и ночью патрулируют стражники. Следом за ядовитыми лианами наложена череда энергетических барьеров, предотвращающих побег. Для глаз они практически незаметны, но проходя через них, невольно ощущаешь их давящую мощь, даже когда барьеры обезврежены, дабы безопасно сопроводить заключенного. Следуя по узкому проходу пещеры, бессмертные вышли вместо ее расширения. Подобно огромному каменному залу, пространство разделялось еще на несколько тоннелей. Сырость и смрад били в нос. Издалека доносился приглушенный звон цепей и душераздирающие стоны заключенных, доживающих последние дни. Один из тоннелей вел к клеткам, а соседний – в пыточную комнату. Стражники бесцеремонно бросили Вэйюэ за решетку, а затем покинули пещеру, намереваясь отчитаться перед главой Я. Вот так обернулась судьба. Невиновный окажется виноват, могущественный будет сломлен. Никому нет дела до правды. Правда у каждого своя. Ты никогда не узнаешь, когда все обернутся против тебя. ты никогда не будешь полностью готов к бездне своего бесконечного отчаяния. Прутья клетки были выкованы из черного железа, как и цепи заключенных. Только на прутья наложена техника не подавления сил, а отражения атак. Каким бы способом заключенный ни пытался пробиться на свободу, все окажется отражено на него. Бить по клетке, все равно что бить самого себя по лицу, живым сбежать не получится. Еще никто не сбегал. Либо тебя оправдают, либо здесь ты и умрешь. Да вы и только сейчас начало доходить, в какой нелепой ситуации он оказался. Даос множество раз попадал в передряги и подвергался осуждению, но обвинение в измене прежде никогда не грозило ему. Благодаря тому, что мужчину в цепи не заковали, он мог спокойно перемещаться по клетке. Вэйюй подошел ближе к железным прутьям и огляделся. Ранее он бывал в этой пещере, но никогда не смотрел на нее глазами заключенного. По обе стороны находились такие же камеры, в некоторых были другие заключенные, некоторые пустовали. Стоны издавали бессмертные, лежащие на каменном полу, которые давно лишились рассудка. Закованные в подавляющие цепи, они не могли двигаться. Бессмертным оставалось только корчиться на полу, испытывая постоянную боль от черного железа, до конца своих дней. Пещера полностью потонула во мраке, и лишь хилые огоньки восковых свечей на стенах слегка рассеивали мрак. Вскоре за стонами и звяканьем цепей до ушей Вэйюя донесся звук торопливых шагов, и показался Байцу. Никто не мог заходить в пещеру, за исключением глав четырех ветров и доверенных стражников. Вэйюя никого не ждал. Он был уверен, что никто к нему не придет, но обеспокоенное лицо мечника оставило в нем смешанные чувства. «Вэйюэ, ты веришь мне?» Цу обхватил решетку ладонями, его глаза сейчас были серее обычного, от привычного холода в них не осталось и следа. Сейчас они с Байцы устояли неприлично близко, даосов разделял холодный металл. «Какая разница, верю я кому-то или нет, моим словам никто не поверит». Вэйюэ отстранился и опустился на холодный каменный пол, опираясь спиной о стену. Выглядел он так, словно уже смирился со своей судьбой. Ему не привыкать к тому, что при каждом удобном случае всех собак спускают на него. Но если сейчас его обвинят в сговоре по нападению на кланы четырех ветров, доказать он ничего не сможет. Раскрывать то, что связывает его с незнакомцем в фиалковых одеждах, он ни за что не станет. Тем более, даже это не сможет его оправдать. «Не хочу мешать тебе своими чувствами. У тебя и без меня предостаточно забот. Просто забудь. Уходи. Я верю. Верю, что ты невиновен. Доверься и ты мне, я все решу». Цу говорил уверенно, но даже он ничего не мог гарантировать. «Довериться? Я не могу тебе верить. Я даже себе не верю». Вэйюэ не стал ничего отвечать. Сейчас его беспокоило кое-что другое, более важное для него. Он не успел увидеться с Юйлуном и до сих пор не был уверен, что его брат не пострадал при нападении. «Глава Бай, ты не мог бы». Вэйюэ запнулся. Он никогда не просил о помощи кого-либо, но сейчас это его единственная возможность. Мужчина сделал глубокий выдох и более уверенно произнес. «Ты не мог бы встретиться с Юйлуном и узнать, все ли с ним в порядке? Не беспокойся, я встретился с Юйлуном до того, как пришел сюда. Он не пострадал». Наблюдая за тем, как сложно давался Вэйюэ разговор, Цу пытался успокоить его. На самом деле мечник сразу же направился проведать Юйлуна. Именно по этой причине он пришел к Вэйюэ не сразу и не сопровождал его до пещеры. Главу Чжао сразу потащили в клетку, у него не было возможности навестить брата. Цу посчитал, что не может это так оставить и наведался к нему сам. Юйлун пребывал вне себя от ярости, когда узнал, что произошедшие собираются повесить на старшего брата. Бай Цу обещал ему, что разберется с этим, и попросил Юйлуна не принимать поспешных решений. Сейчас все может обернуться против Вэйюэ. Лучше младшему брату не усугублять ситуацию. Любое неверное действие Юйлуна свяжут с главой Северного Ветра. Присмотри за ним после совета. Он может оказаться в опасности. После долгого молчания быстро выпалил глава Северного Ветра, словно боялся, что если чуть помедлит, то так и не сможет попросить об одолжении. Услышав, что младший брат не пострадал, Вэйюэ вздохнул свободнее. Бессмертный тихо произнес краткое спасибо. Более он не собирался ничего говорить, но Байцу продолжал стоять, заглядывая в черные бездны глаз Вэйюэ. Через какое-то время он все же решился спросить. «Тебя волнует, что после собрания на него тоже ополчатся, или что-то другое?» Первая мысль Цу была о том, что Вэйюэ переживает за дальнейшую судьбу брата, если на собрании признают его вину. Но сердце подсказывало, что не в этом главная опасность. Не поэтому глава Северного Ветра просит о помощи. Что-то другое. Отрицать очевидное, прося об одолжении, Вэйюэ не мог. Ведь, чтобы Цзю защитил его брата, он должен хотя бы примерно понимать, что опасность может исходить не только от кланов. Вэйюэ боялся, что мечник начнет его допрашивать, но на удивление тот сказал совершенно другое. «Потерпи, я вытащу тебя». Бай Цзю покинул пещеру. Вэйюэ остался один, среди мрака и гниющих заключенных. Он был благодарен, что Цзю не стал настаивать и не принялся подробнее ничего расспрашивать. За последнее время это был самый спокойный их разговор. Именно сейчас Вэйюэ поймал себя на мысли, что, возможно, он мог бы довериться Бай Цзю, но ему сложно было признаться в этом самому себе. Дао спешно прогнал все мысли из своей головы и прикрыл глаза, со временем провалившись в сон. Среброволосый мужчина в одиночестве прогуливался по лесной тропе. В трудные моменты Даосу необходимо побыть наедине с собой. В голове его металось столько мыслей, терзающих его покой, что было сложно сконцентрироваться хоть на одной. Навязанные постулаты всю жизнь сковывали Цзю по рукам и ногам, неотрывно следуя за ним по сей день. Глава Бай обязан следить за каждым своим словом, поступком, действием, дабы не потерять лицо, не потерять уважение. Колкий характер Вэйюэ с самого детства отталкивал от него людей. Цзю был единственным человеком, кто в любом плохом поступке черноволосого юноши искал что-то светлое. Что-то, что Вэйюэ так усердно прятал от всех. Он и сам не заметил, когда его стал интересовать этот в край распущенный юноша. Просто в какой-то момент Цзю осознал, что хочет стать для него близким другом. Но сколько бы раз он ни пытался с ним сблизиться в юные годы, столько же раз Вэйюэ его отталкивал, и каждый раз оказывался грубее и жестче предыдущего. Цзю не понимал причины. В конце концов, любой устает стучать в закрытые двери. Только перестать стучать не значит забыть. Юный мечник так и не смог от него отказаться. Только вся масса его чувств и строгие правила со временем стянули цепкие путы на его горле, не позволяя ровно дышать. Так начало зарождаться осуждение. Но кого он осуждал? Себя, Вэйюэ. Порой он и сам не мог ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. Взрослея, Цзю стал все меньше проявлять интерес к несостоявшемуся другу. У них начались усиленные тренировки и подготовка к принятию статуса глав кланов Четырех Ветров. Юноша из простого мальчишки по имени Цзю стал главой клана Западного Ветра. Отныне все обращались к нему глава Бай. Вместе с этим возрос и уровень его сдержанности, мудрости, ответственности. Но фатальной проблемой для него оказался Вэйюэ. Теперь они виделись каждый день, им приходилось общаться и терпеть друг друга в одиночных стенах зала собраний. Характер Вэйюэ с каждым годом лишь ухудшался. Неокрепший щенок с молочными зубками вырос в уверенного волка с пастью, что готово любому вырвать глотку. Слишком часто неукротимая волна стала тревожить спокойные воды, но волна всегда оставалась частью этих вод, для нее всегда было там место. Как бы ни противился морской покой, ему не хватало собственного шторма, напоминающего, что его воды не мертвы. В очередной раз все восстали против шторма, но в этот раз могущественные воды не бросят волну биться с врагами в одиночку. Глава 17. Веретено прошлого. Шелест качающихся в такт веточек лиственницы. Запах сырости и хвои, словно надломили и растолкли в ступке Катаю 26. Катая, лад. Цатхэ, монотипный род хвойных деревьев семейства сосновых. Невозможно ничего разглядеть, только почувствовать. Как бы он ни старался рассмотреть, где оказался, все тщетно, перед глазами лишь тлеющая бездна. Истошный крик, такой пронзительный, нечеловеческий, исходящий из самых глубин гортани. Свобода заполнила легкие, сердце вмиг замерло. Ощущение полета и невесомости. Странное осознание, будто хочется плакать, выть от душевной боли. Но, кажется, ветер иссушил последние слезы. Словно именно в этот момент наступил конец, та самая точка невозврата. Ничего не исправить, ничего не вернуть. Это крик ворона, я лечу, может, это просто ночной кошмар. Письма вскоре настигли своих получателей. Внимательно читая о том, что на срочном собрании вынесут вопрос о наказании главы клана Северного Ветра Чжао Вэйюэ, все встрепенулись. Неописуемая радость накрыла лица читателей бумажных свитков с каллиграфически выведенными символами. Лишь один из них пребывал в смутном состоянии от новостей. Мужчина хотел бы радоваться со всеми, но это не то, что необходимо его неспокойному сердцу. В его голове засела едкая мысль. «Я должен отомстить самостоятельно. Твой паршивый братец и ты умрете от моей руки, как умер мой сын». Сильно сжимая некогда ровный лист, мужчина отбросил его в сторону. Брови сошлись над переносицей, словно две грозовые тучи. Он отправится на собрание и что-нибудь обязательно придумает. Мысли о том, что Чжао Вэюя вскоре ожидает расправа, грело души даосов. Бессмертные спешили собраться как никогда быстро, отложив все свои важнейшие дела. Даже ленивый отправился бы поглазеть на увеселительное зрелище, как Вэюя зачитают приговор. Никто не сомневался в решении. Даосы томились в ожидании долгие годы, но знали, что однажды главе Чжао несомненно воздастся по заслугам. Поэтому сейчас все собирались с главной целью – отпраздновать. Спустя каких-то 3 дня в зале собраний стояли все главы 4 ветров, а также глава клана небесных сапфиров Ван Вэйшен, глава клана колючих вод Чжусун, глава клана последнего заката Чан Синцзян и глава клана сияющих песков Сечень. Чжао Вэюй молчаливо стоял на своем прежнем месте главы клана Северного Ветра. Его причастность к нападению еще не доказана, сейчас еще можно было ровно дышать, ведь скоро каждый вдох будет отдаваться щемящим переломом костей. До этого момента даос находился в строгой изоляции, но, по правилам, на собрании он обязан присутствовать и может даже высказать свое мнение. В данный момент Вэюй, глава Северного Ветра, и пока никто не смеет оспорить этот удручающий факт, как бы ни вожделели их взгляды увидеть его свержение с вершины. Главы громко переговаривались между собой, озираясь на мужчину, что тенью стоял в стороне и не обращал на происходящее никакого внимания. Возомнил о себе невесть что, ему скоро конец, а он делает вид, словно его судьба не в наших руках. Да он смирился, вы посмотрите на него, знает, что не жилец. Продолжалось метание камней до тех пор, пока не начало говорить Ямыли. Глава Южного Ветра во всех подробностях поведал о произошедшем ранее, не упуская возможности вставить парочку дополнительных очерняющих фраз. Вздохи и ахи пронзали пространство зала собраний, множество пар глаз уставились на Вэюя с презрением и осуждением. Когда глава клана Южного Ветра закончила говорить, вздохи и ахи вновь сменились словами, перебивая друг друга в этом безумстве. Было сложно понять, кому именно из глав принадлежат произнесенные слова. «Лягушка мечтает взобраться на вишню 27», китайская поговорка, призывает ставить перед собой реальные цели, не предаваться несбыточным мечтам. Позор, какой позор, каждый из нас может только мечтать возглавлять такие могущественные кланы, а этот мерзавец решил провернуть за спиной целое восстание. Тут и доказывать нечего, все очевидно, это точно он, с гнилого дерева гнилые яблоки. Каков отец, таков и сын, истинное порождение прямиком из преисподней. Слушая колкие высказывания в свой адрес, Вэюй никак не реагировал, ему было попросту плевать. Жаль, нельзя временно стать глухим, он бы предпочел ничего не слышать. Но последняя фраза все же задела даоса. Кулаки сильно сжались, а черные глаза, кажется, заполыхали первобытным пламенем. Лучше бы никому не заметить его угрожающую реакцию, а то вновь завизжат, как трусливые свиньи. Чжао Вэюя множество раз попрекали отцом, и это поистине злило бессмертного. Ведь ненависть сына к отцу была ни на каплю не меньше, а то и в разы больше. На самом деле никто не был способен ненавидеть Вэйдэ сильнее, чем собственный сын. Казалось, сколько бы лет ни прошло со дня смерти предшествующего главы клана Северного Ветра Чжао Вэйдэ, ответственность за его деяния никогда не спадет с плеч его прямых потомков. Поистине, проклятый род. В свое время Вэйдэ уничтожил несчетное число как бессмертных даосов, так и простого люда. Долгое время никому не удавалось его свергнуть. В те времена клан Северного Ветра заправлял остальными кланами, выступая вершиной пищевой цепи. Мощь Вэйдэ была неоспорима, никто не мог понять, как он постиг эту силу. В конечном счете, он настолько расслабился, ощущая свою безграничную власть, что это и стало его концом. Убили его вовсе не сильнейшие враги и даже не прославленные заклинатели, а собственные ученики. Юноши, набравшись невиданной смелости, отравили своего главу в его собственных покоях. Позорная мучительная смерть для бессмертного неслыханных амбиций. Кучка юных адептов навсегда стерла весь его смысл жизни, отправив в круг перерождения. Терзающие мысли всплыли в голове Вэюя. Он снова вспомнил, как отец приказал убить его лучшего друга в детстве, как он был не в состоянии помочь, остановить отца, хоть что-нибудь сделать. Даос винил себя во всем до сих пор, но не только это разжигало в нем бескрайнюю ненависть к своему драгоценному отцу. Мать Вэюя когда-то была совершенно обычной странствующей заклинательницей, хоть и принадлежала древнему роду Си, что правили в горах Кунлунь. На самой вершине необъятной горы Кунлунь был вознесен нефритовый дворец неимоверных размеров, принадлежащий ее семье. Род Си в те времена оставался почитаемым, богатым, знатным и имел влияние не меньше самого сына неба. 28. Сын неба или Тинцзы был священным монархическим и имперским титулом китайского государя. Девушка же предпочла отказаться от всего и отправиться в странствие, дабы помогать нуждающимся. Странствующая заклинательница Си Ванму. 29. Си. Надежда Ванму состоит из двух символов. Ван, смотрящая вдаль, и Му, глаз. Дословно имя можно перевести. Глаз, смотрящий вдаль. Встретилась с Чжао Вэйдаем, когда тот явился в нефритовый дворец взять ее в жены. Преследовал он далеко не благородные цели. Глава Чжао желал тем самым расширить свое влияние и заручиться поддержкой семьи Си. Родители Ванму всегда оставались благосклонны к дочери, позволяя ей самостоятельно принимать решения. Девушка отказалась выходить замуж за Чжао Вэйдая. Только вот бессмертный не принял отказ. Обнажив свой меч, он выколол Си Ванму левый глаз. Тем самым он разрушил всю ее дальнейшую жизнь. Родители вынудили дочь согласиться на свадьбу, и девушке пришлось выйти за него. Ведь никто бы не посмел взять в жены безглазую уродину. Родители смогли бы пережить все, кроме позора их дочери. Союз супруга Чжао и супруги Си состоялся в том же месяце. Долгие годы то, что именно Вэйдай лишил свою жену глаза, хранилось в строжайшей тайне. Неизвестно, что произошло, но их история оказалась раскрыта. Только вот Ванму давно исчезла, бросив двух сыновей и Вэйдая. Когда Вэйюэ впервые услышал сплетни о судьбе матушки, что позднее распространились и обсуждал их практически каждый, он сгорал от ярости. Вэйюэ был готов собственноручно убить отца, как только встретит его, но опоздал. Как раз в тот момент, когда он вернулся из города, влетая в покой отца с мечом наперевес, Вэйдай лежал на полу, скрючившись. Все тело отца покрылось зелеными пятнами, а возле рта струйками засохла густая пена. Потускневшие глаза закатились, от тела исходил запах гниения, и Вэйюэ чуть не стошнило. К величественному главе боялись заходить в покой, он не выходит, ну и хорошо, думали слуги. От створок его дверей все держались подальше. Если бы сын не зашел к отцу, кто знает, сколько бы тело еще разлагалось. Из воспоминаний Даоса выдернул ворвавшийся в зал собраний Фэй. Демонический дух проломил крышу и встал прямо в центре, издавая кошмарный рев. Когтями передней лапы он провел по каменному покрытию, раздался пронизывающий скрежет, словно металл безжалостно терли о камень. Все главы тут же закрыли грязные рты, стоило увидеть трехглазого духа с массивными рогами. Они выхватили мечи, но их руки дрожали, а глаза в страхе округлились, словно у рыб. Фэй стал камнем, брошенным в воду, пугающим мелких рыбешек. Ямыли в ответ призвала Фэнхуана. Изящная огненная птица села на обломке крыши и приготовилась к атаке. Красные перья струились пламенными вспышками, жгучая опасность исходила от одного их вида. Лэйбая, выхватив из-за пазухи вертикальную флейту, принялся играть мягкую мелодию, призывая кота-оборотня. Он делал это впервые с того дня на горе Тайшинь. Как и обещал Синьли, дух незамедлительно появился, образуя клубы белого дыма. Он словно парил за спиной заклинателя с флейтой. «Фэй, не нападай первым!» Наконец раздался холодный голос Вэйюэ. Даос не ожидал, что духи решат вмешаться в собрание, но быстро взял себя в руки. Пока Фэй всех не убил, стоит его остановить. Демонический дух не стал при всех отвечать Даосу, но послушал Вэйюэ и замер, не пытаясь напасть. В воздухе повисло гробовое молчание, которое неизвестно сколько длилось. Все же нашелся смельчак, что первый открыл рот, и им оказался заклинатель в неприметных на первый взгляд одеждах. Возраст слегка тронул его лицо, но старым назвать мужчину язык не повернулся бы. Смельчаком оказался глава клана колючих вод Чжусун. «Эта тварь подчиняется тебе», — он накинул Вэйюэ осуждающим взглядом, переводя взгляд на Фэя. Прежняя напыщенность спала с его лица. Кадык судорожно вздрогнул. Стоило одному нарушить молчание, как остальных было уже не заткнуть. Слова снова переплетались между собой в невнятный пьяный лепет. Как такое возможно? Все мы видели своими глазами. Он подчинил демона. Да он и есть демон. Он точно готовит план по свержению всех прославленных глав. Убить его. Убить. Когда накал страстей достиг своего апогея, позвучал пронизывающий до мурашек голос, что резал глубже меча. Голос, который до этого не издал ни звука. Но стоило ему заговорить, все мгновенно стихли. Кажется, в зале находился еще один, кого остерегались даже сильнее демонического духа. Довольно. Байцы умедленно окинул всех собравшихся леденящим душу взглядом. Когда воцарилась тишина, он продолжил совершенно спокойным голосом, словно по щелчку пальцев отключив все эмоции. «Глава Я, глава Лэй, вы лично присутствовали на том собрании. Может, вы слышали, чтобы глава Чжао отдавал какие-либо приказы явившемуся бессмертному? Если мы не слышали, это не исключает того, что он не спланировал все заранее. Он ведь пропадал на целый месяц и явился аккурат перед приходом бессмертного. Кто знает, чем он занимался?» Отвечала Я Мэйли. Ее эмоции сейчас полыхали сплошным пожаром. Мне вот показалось очевидным, что глава Чжао не выказывал никакого дружелюбия к своему предполагаемому союзнику. Ци удержался спокойно, полыхающие огнем чувства Мэйли не способны были вывести его из себя. Это ничего не доказывает. Он мог специально напасть на него, чтобы впоследствии отвести подозрение о причастности. Мне его реакция не показалась наигранной. Глава Бай, при всем уважении, разве вы с ним столь близки, чтобы так чутко распознавать его намерения? Вопрос сопровождался очередными вздохами-ахами со стороны прочих глав. Это был до неприличия интимный вопрос. Никто не осмеливался вмешаться в разговор двух глав из четырех ветров, но выпученные глаза кричали о многом. Глава Я, не забывайтесь. И этот вопрос не выбил его из колеи, но голос вновь прозвучал так же безжалостно, как первая трещина поражает гладь векового льда. Я Мэйли тут же закрыла рот, осознавая, что действительно сказала лишнего. Вэйюй, молча слушая их, тихо хмыкнул на слова Циу, но его никто не услышал. Лица остальных глав начинали зеленеть от напряжения. Я Мэйли и байцы боролись одними взглядами, словно разъяренные львы, но тот, что спокойнее, явно одерживал победу. Пока не будет существенных доказательств, подтверждающих сговор, глава Чжао не будет заключен и не понесет наказание. Чтобы уважаемым главам было спокойнее, я лично присмотрю за ним. И если кто-то не согласен, то в первую очередь вы выступите против клана Западного Ветра. Есть здесь те, кто хочет сразиться со мной. Выходите, решим прямо сейчас. Байцы удобил всех одним ударом. Ему не требовалось по-настоящему начинать размахивать мечом. Все знали, что Даосу нет в этом деле равных. Выступая против него, уйдешь с позором, если сможешь уйти, конечно. Вэйюй не ожидал, что Байцу в самом деле вступится за него подобным образом, так открыто и прямо, бросая вызов всем присутствующим. Черноволосый мужчина повернул голову в сторону Циу и заглянул в его глаза, и тот, словно почувствовав на себе взгляд, посмотрел на него в ответ. Да, Циу говорил, что вытащит его. Вэйюй предполагал, что максимум пытать его станут не столь ожесточенными способами, не допуская мысли, что Циу действительно вытащит его из этого болота, принимая его сторону. Пока они так смотрели друг на друга, казалось, что они одни, где-то за пределами зала собраний, где-то в более приятном и спокойном месте. В ситуации, когда все члены собрания выносят единый приговор и лишь один голос выказывает несогласие, исход очевиден. Мнение большинства всегда побеждает. Но когда этот голос принадлежит самому главе Западного Ветра, это многое меняет, а лучше сказать, меняет все. Никто не рискнет в открытую ослушаться, никто намеренно не станет наживать себе врага в лице Байцу. Уважаемые, в самом деле, полно вам. Какой пример мы подаем младшему поколению, осуждая того, чья вина не доказана? Нам всем следует успокоиться. Чжу Сун в очередной раз нарушил гробовую тишину, натягивая на голос глупую радость. Главы обратили на него внимание и тяжело вздохнули, видимо, сделав вывод, что Чжу Сун решил таким образом усидеть на двух стульях. Злополучное собрание на этом подошло к концу, как и бесконечно долгий день. Никто не заметил, что давно стемнело, а над разрушенной крышей зияет белым пятном луна. Духи приняли решение не вмешиваться и давно незаметно покинули зал собраний. Об их недавнем присутствии сейчас напоминала лишь обрушенная крыша зала. Глава 18. Маскарад в столице. Главе клана Западного Ветра не спалось после совета. Всю ночь его неотступно преследовали беспокойные сны. Мужчина несколько раз просыпался в жарком поту. Каждая капелька пота на нефритовом подтянутом теле была сравнима с утренней росой на горных травах, такая чистая, девственная. Не было ничего, способного испортить внешность этого даоса. Глава Бай всегда оставался неотразим, будь то беспощадная схватка, когда лицо забрызгало жгучая кровь, или беспокойный сон, из которого он просыпался с хмурым лицом. Даос уже давно начал подмечать, что после тревожных событий он всегда плохо спит. Осознавая, что стены покоев начинают давить, а мысли уносят его не туда, Бай Цзю решил прогуляться. На свежем воздухе ему всегда легче думалось. Он накинул серебристые одеяния, а верхнюю часть лунных волос наспех скрепил заколкой из чистого серебра с драгоценными камнями. Белесые длинные пряди не спадали по бокам, подчеркивая изящность правильных линий лица. На фоне серебристого сияния льдистые глаза особенно выделялись застывшей вековой мудростью.